Третья глава. Хримхеп жил в моем доме. Он перестал спать и худел, взгляд его становился все более мрачным, и он уже пренебрегал едой, которую Мути с утра до вечера ему предлагала, ибо, подобно многим женщинам, она очень привязалась к Хримхебу и уважала его больше, чем меня, хотя и ученого, но слабого, лишенного мускулов человека. И Хримхеп сказал: «Плевал я и на Амана, и на Атана, но они доведут до того, что мои воины совсем одичают и озвереют, так что мне придется высечь немало спин и отрубить немало голов, прежде чем я сумею их снова образумить. Это большая беда, ведь я знаю многих из них даже по имени, помню их заслуги и понимаю, что если держать их в узде, они могут быть хорошими воинами». Каптах богател день ото дня, и лицо его все больше лоснилось. Он не уходил из крокодилевого хвоста даже на ночь, поскольку младшие военачальники из Сарданов, не спрашивая о цене, платили за напиток золотом или награбленным добром. Так что задние комнаты кабачка наполнились доверху драгоценностями, шкатулками и коврами. Само это заведение никто не притеснял. Грабители обходили его стороной, так как оно охранялось воинами Хримхеба, которых Каптах поил с утра до вечера, благодаря чему они несли свою службу добросовестно, призывая на помощь богов и благословляя хозяина. На дверях кабачка для устрашения и предупреждения бесчинствующих они повесили даже голову пойманного на улице грабителя. На третий день беспорядков мои снадобья кончились. Купить их стало невозможно даже за золото. И я был бессилен исцелять болезни, распространяемые в кварталах бедняков гниющей водой и разлагающимися трупами. К тому же я устал. Сердце мое было подобно ране в груди, и глаза от недосыпания стали красными. Мне все надоело. И бедняки, и раны, и Атан, и я отправился в крокодилий хвост и напился там смешанных вин, пока не уснул. А наутро Мерит разбудила меня. Оказывается, я спал рядом с ней на ее циновке. Мне стало очень стыдно, и я сказал ей: «Жизнь подобна холодной ночи, но это прекрасно, когда двое одиноких греют друг друга в стужу, хотя их руки и глаза друг другу лгут». Она сонно зевнула и сказала: «Почем ты знаешь, лгут ли мои глаза и руки? Но мне надоело бить по рукам воинов и отбиваться от них. А у тебя под боком единственное надежное место в этом городе, где меня никто не тронет. Почему это так, я не ведаю. И мне обидно, что ты даже не взглянул на мой живот, в котором нет никакого изъяна. Ведь меня называют красивой женщиной». Я пил пиво, которое она принесла, чтобы разогнать мое похмелье, и ничего не нашелся ей ответить. Она смотрела в мои глаза смеющимися карими глазами, хотя над ней их оставалась печаль. И она спросила: «Не могу ли я помочь тебе, Синухи? Я знаю, что в этом городе есть женщина, которая много тебе должна. Теперь все стоит вверх дном, и многим приходится возвращать старые долги. Может быть, и тебе стало бы лучше, если бы ты получил то, что тебе задолжали, и не подозревал в каждой женщине пустыню, способную тебя испепелить». Я уверил Мерит, что не считаю ее пустыней, но все-таки ушел от нее. Ведь я был всего лишь человек, а сердце мое в эти дни онемело от крови и ран. Я хлебнул такого угара ненависти, что боялся себя самого. Поэтому слова ее начали тлеть и разгораться во мне, как пламя. Я вспомнил храм кошачьей богини и дом по соседству с ним. И хотя время, словно песок, уже покрыло мои воспоминания, в эти дни фиванского ужаса из могил поднялись все умершие, и я вспомнил своего ласкового отца Сенмута и добрую мать Кипу. А думая о них, почувствовал во рту вкус крови, ведь я знал, что в эти дни в Фивах нет ни одного высокородного и богатого человека, который был бы вполне защищен, и мне достаточно было заплатить нескольким воинам, чтобы они исполнили любую мою просьбу. Но я не знал, чего я хочу, и поэтому отправился домой, сделал все, что можно было сделать для больных, не имея снадобий, и посоветовал жителям бедных кварталов вырыть себе колодцы у берега реки, чтобы вода очистилась, просачиваясь сквозь ил. На пятый день страх охватил даже офицеров, ибо воины начали осыпать их проклятиями, перестали сбегаться на зов трубы, а повстречавшись на улицах, выхватывали у них из рук и ломали их золотые плетки. Они обращались к Пипитатону, тоже пресыщенному разбойной жизнью воинов и тоскующему по своим кошкам, и умоляли его пойти к фараону, рассказать ему правду, а потом снять с себя воротник царского военачальника. Поэтому на пятый день гонцы фараона пришли в мой дом и позвали Хримхеба к Эхнатону. Хримхеб, похожий на разбуженного льва, встал, умылся, оделся и пошел с ними, ломая голову, что сказать фараону, поскольку сегодня покачнулась и власть фараона, и никому не было ведомо, что может случиться завтра. Фараону он сказал: «Эхнатон, времени мало. Мне некогда напоминать тебе о том, что я тебе советовал. Но если хочешь, чтобы все стало по-прежнему, Передай мне на 3 дня свою власть. На 3-й день я возвращу ее тебе, а ты не допытывайся, что я сделал. Ты сокрушишь Амона?» «Честное слово», — отвечал Хримхеп, — «ты безумнее лунатика. Но после всего, что случилось, Амон должен пасть, иначе нам не сохранить власть фараона. Поэтому я свергну Амона, но не спрашивай, как я это сделаю». «Только не причиняй зла его жрецам», — предостерег фараон, — «ибо они не ведают, что творят». Хримхеп отвечал ему: «Честное слово, тебе надо бы вскрыть череп, ничто другое тебя должно быть не излечит, но раз я прикрыл тебя однажды своим плащом, то послушаюсь и сегодня». Тогда фараон заплакал и протянул ему на 3 дня жезл и плеть. Как все это произошло, я не видел и знаю только по рассказам Хримхеба. А он, как всякий воин, любил приукрашивать рассказы своими подробностями. Во всяком случае, он вернулся в город в золотой колеснице фараона и, разъезжая по улицам, стал зывать воинов, называя их по именам. Собрав самых преданных, он велел протрубить в трубу, приказав остальным собраться вокруг стягов с изображением сокола и львиного хвоста. Всю ночь он наводил порядок. Из воинских казарм доносился рев и вой, а его подручные изломали целую кучу палок, пока у них не устали руки, и они не стали жаловаться, что никогда в жизни так не трудились. Лучших своих людей Хримхеп отправил наблюдать за порядком на улицах. Они привели всех воинов, которые не послушались призыва трубы. И Хримхеп повелел высечь их. У тех же, чьи руки и одежды оказались в крови, на виду у остальных воинов скатились с плеч головы. К утру все отребье фиф разбежалось, словно крысы, ибо каждого пойманного на воровстве или грабеже тут же протыкали копьями. Бесчинствовавшие разбегались, дрожа и прячась в своих убежищах, и срывали с себя крест Атона, боясь, что он может их выдать. Хримхеп собрал всех городских строителей, велел им разрушить дома богачей и разбить суда, чтобы иметь дерево, из которого он приказал соорудить тараны, лестницы и осадные башни, так что стук молотков и треск бревен наполнили фиванскую ночь. Заглушали все звуки жалоб, возносимых к небу выпоротыми неграми и сарданами. Но эти звуки были приятны жителям Фив, поэтому они простили Хримхебу все его деяния и полюбили его. Ибо наиболее разумным уже надоел Амон, из-за которого произошло столько разрушений. К тому же они надеялись, что, сокрушив Амона, воины покинут город. Хримхеп не стал тратить времени на переговоры со жрецами, а едва только расцвело, созвал всех офицеров и распределил между ними задания. Воины притащили к стенам храма 5 осадных башен, другие стали таранить ворота. При этом никто даже не поранился, ибо осаждавших защищали специально сооруженные навесы. А жрецы и стражи храма, не ожидая такой осады, не накипятили воды и не растопили смолы, чтобы лить на осаждающих. Так и получилось, что они не смогли отразить нападение, которое, согласно плану, велось одновременно с разных сторон, а лишь рассеяли свои силы и понапрасну бегали по стенам. Народ же во всех дворах стал кричать от страха. Видя, что ворота уже поддаются, а негры взбираются на стены, главные жрецы велели трубить отбой и прекратить сопротивление, ибо, по их мнению, Амон получил уже достаточно жертв, а во имя будущих времен надо было оставить в живых тех, кто особенно предан ему. Ворота открыли, и по приказу Хримхеба воины выпустили народ, скопившийся в первых дворах. Люди разбегались, призывая на помощь Амона, и с радостью возвращались домой, так как их опьянение уже прошло, а время в тесных дворах храма на жаре тянулось томительно. Таким образом, Хримхеп без жертв захватил дворы храма, его хранилище, постройки для скота и мастерские. Он взял также дом жизни и дом смерти и разослал врачевателей из дома жизни исцелять своими снадобьями больных в городе. Но дом смерти он не тронул, так как этот дом существует вне жизни и там всегда спокойно, что бы ни случилось. Сами жрецы вместе со стражниками заперлись внутри большого храма, чтобы стеречь главные святыни. Они одурманивали стражников, угощая их опьяняющими сластями, чтобы те сражались, не щадя жизни и не чувствуя боли. Побоище в большом храме длилось до вечера, пока все оказывавшие сопротивление с оружием в руках стражники и жрецы не были убиты. В живых остались только главные служители Амона, которые собрались вокруг статуи своего бога в центральном святилище. Тогда Хримхеп приказал трубить отбой, и как только сражение прекратилось, отправил своих воинов собирать трупы и сбрасывать их в реку. Сам же пошел к жрецам Амона и сказал им: «Я не ссорился с Амоном, ибо поклоняюсь Хору, своему соколу, но мне необходимо выполнить приказ фараона и свергнуть Амона. Наверное, и вам, и мне было бы приятнее, если бы в вашем святилище не нашлось бы его изображение, ведь воины могут его осквернить, а я вовсе не хочу быть осквернителем богов, хотя, согласно клятве, должен служить фараону. Подумайте о моих словах. Я даю вам на это водяную меру времени. Когда она истечет, вы можете спокойно уйти, и никто вас не тронет, потому что мне не нужна ваша жизнь». Жрецам, которые уже приготовились умереть во имя Амона, эта речь понравилась. Они оставались в главном святилище за пологом до тех пор, пока вода в водяных часах не вытекла. Тогда Хримхеп сам рванул полог и выпустил жрецов. А когда они вышли, святилище было пустое. Статуи Амона нигде не было. Жрецы раскололи ее на куски и унесли куски под своими одеждами, говоря при этом, что чудо свершилось, и Амон продолжает жить. После этого Хримхеп велел опечатать все хранилища печатью фараона, а подвалы с золотом и серебром опечатал собственноручно. В тот же вечер камнетесы при свете факелов разбили все статуи Амона и скололи даже его имя на надписях. Ночью Хримхеп велел очистить площадь от трупов и затушить в городе пожары, которые еще кое-где полыхали. Услышав, что Амон свержен, мир и порядок восстановлены, богатые и высокородные оделись в лучшие одежды, зажгли перед своими домами светильники и вышли на улицы праздновать победу Атона. Придворные, прятавшиеся в золотом дворце фараона, вернулись в город, переправившись через реку на судах. И вскоре фиванское небо вновь залило от факелов и светильников. Люди рассыпали на улицах цветы, кричали, смеялись и обнимались. Хримхеп не мог им запретить угощать вином сарданов, а высокородным женщинам обнимать негров, которые носили на концах своих копий бритые головы убитых ими жрецов. Этой ночью фивы ликовали в честь Атона. Считая, что все теперь дозволено, что нет разницы между египтянином и негром, придворные дамы, раскрыв свои летние наряды, уводили к себе домой негров, восхищаясь их силой и терпким запахом крови, источаемым черными телами. Если из тени храма на площадь выползал раненый страж, призывая в горячке на помощь Амона, ему разбивали голову о камне мостовой, а знатные дамы прыгали от восторга вокруг его тела. Все это я видел собственными глазами, а увидев, схватился за голову, думая лишь о том, что ни один бог не может излечить человека от безумия. Мне все стало безразлично. Я бегом побежал в крокодилий хвост. Слова «мерит» пламенем вспыхнули в моем сердце. И я позвал воинов, которые продолжали охранять кабачок. Они послушались меня, зная, что Хримхеп мой друг. И я повел их через ликующий этой безумной ночью город, мимо беснующихся на улицах людей, мимо храма богини в образе кошки к дому Нефер-Нефер-Нефер. Там тоже горели светильники и факелы. Дом не был ограблен, и оттуда доносился пьяный гомон. Дойдя до этого места, я почувствовал, как задрожали у меня колени, а живот упал в пятки, и я сказал воинам: «Это приказ Хримхеба, моего друга, военачальника фараона. Идите в дом. Там есть женщина, которая высоко держит голову, и глаза которой зелены, как камень. Идите и принесите ее ко мне. Если она станет сопротивляться, стукните ее по голове древком копья, а в остальном не причиняйте ей боли». Воины с радостью пошли в дом, перепуганные гости тотчас стали оттуда выбегать, а слуги принялись звать стражников. Воины вернулись, захватив с собой фрукты, медовые хлебцы и винные кувшины. Они на руках принесли Нефер-Нефер-Нефер, а так как она сопротивлялась, стукнули ее по голове древком копья. Ее гладкая головка, с которой свалился парик, была окровавлена. Я положил руку ей на грудь, почувствовал теплоту и стеклянную гладкость кожи, но мне показалось, что я коснулся холодной и скользкой змеи. Услышав, что сердце ее бьется и она жива, я завернул ее в черную пелену, как заворачивают трупы, и поднял на носилки. Видя, что со мной воины, стражники мне не препятствовали. Воины проводили меня до ворот дома смерти, а я сидел в носилках, держа на коленях бесчувственное тело Нефер-Нефер-Нефер. Она все еще была красива, но казалась мне змеей, и я чувствовал к ней отвращение. Через ликующие фивы мы прибыли в дом смерти. У его ворот я дал воинам золото и отослал их вместе с носилками. А Нефер-Нефер-Нефер взял на руки и отнес в дом. Когда обмывщики трупов вышли мне навстречу, я сказал им: «Я принес вам тело женщины, которую нашел на улице. Ни ее имени, ни родственников я не знаю. Но надеюсь, что ее украшения возместят ваши труды, если вы сохраните ее тело для вечной жизни». Обмывщики трупов обругали меня, говоря: «Ты думаешь, нам в эти дни мало мертвечины? Да и кто оплатит наши труды?» Но развернув черную пелену, они почувствовали, что тело еще теплое, а сняв с Нефер-Нефер-Нефер одежды и украшения, увидели, что она красива, красивее любой из женщин, которых доставляли в дом смерти. Не сказав мне больше ни слова, они положили руки на ее грудь и почувствовали биение сердца. Тогда они снова поспешно ее завернули и сказали мне, подмигивая друг другу, смеясь и гримасничая: «Иди своей дорогой, незнакомец, и да будет благословен твой поступок. Мы воистину сделаем все наилучшим образом и сохраним ее тело для вечной жизни, если это будет зависеть от нас. Мы продержим ее здесь 70 раз по 70 дней, чтобы тело надежно сохранилось». Таким образом, я получил свой долг с Нефер-Нефер-Нефер, которая мне много задолжала за моих родителей. Я подумал, каково ей покажется, когда она очнется в пещерах Дома Смерти, лишенная богатства и слуг, во власти обмывщиков трупов и бальзамировщиков, ибо эти люди, насколько я их знал, никогда в жизни не позволят ей вернуться на дневной свет. Такой была моя месть Нефер-Нефер-Нефер, из-за которой я сам перенес ужасы Дома Смерти. Но, как я понял впоследствии, месть эта была детской, о чем я поведаю позднее. Здесь скажу только, что если месть опьяняет, и если вкус ее сладок, то из всех радостей земли это самое недолговечное. В ту минуту месть казалась мне пьянящим и дурманящим зельем, которое пробрало меня с ног до головы, но едва я удалился из Дома Смерти, как опьянение прошло, и вместо него появилось чувство бесцельности. Сердце сковал леденящий холод, а голова была пуста, как яичная скорлупа. Мне уже не доставляло удовлетворения мысль, что я, может быть, спас нескольких молодых безумцев от позора и ранней гибели, ибо разорение, позор и смерть следовали за каждым шагом обнаженной ножки Нефер-Нефер-Нефер. Нет, эта мысль не радовала меня больше. Я стал думать, что если все в мире имеет предназначение, то и жизнь Нефер-Нефер-Нефер имела свою цель, и что на свете должны быть женщины, подобные ей, ибо они призваны испытывать сердца. Если же все на свете лишено цели, то и мой поступок столь же бесполезен, как все деяния человека, тем более, что радость от него истаяла в одно мгновение. А если все бесцельно, то лучше броситься в реку, пусть она унесет с собой и тело. Я направился в крокодилий хвост, встретился с Мерит и сказал ей: «Я взыскал свой долг и сделал это таким страшным способом, какого не придумал еще ни один человек. Но месть не принесла мне радости, и на сердце у меня еще более пусто, чем раньше, а тело мое мерзнет, хотя ночь горяча. Я пил вино, и оно было для меня словно пыль во рту, и я сказал Мерит: «Да иссохну я, как куст в песках, если еще хоть раз в жизни прикоснусь к женщине. Чем больше я думаю о ней, тем больше боюсь ее. Тело женщины — сухая пустыня, а сердце — смертельная западня». Мерит коснулась моих рук, посмотрела в глаза своими карими глазами и сказала: «Синухе, ты никогда не знал женщины, которая желала бы тебе только добра». «Да хранят меня все боги Египта от женщины, которая желает мне добра. Фараон тоже хочет всем только добра, а река из-за его доброты полна трупов», — воскликнул я, пригубил чашу, заплакал и добавил: «Твои щеки гладки, словно стекло, и руки твои теплы. Позволь мне нынче ночью тронуть губами твои щеки и вложить свои холодные пальцы в твои теплые ладони, чтобы уснуть без сновидений. И я дам тебе все, что ты попросишь». Мерит печально улыбнулась и ответила: «Боюсь, что языком твоим говорит напиток, но я уже привыкла к этому и не сержусь на тебя, синухи. Никогда в жизни не просила я ничего ни у одного мужчины, ни у кого не взяла подарка, который имел бы какую-нибудь цену. Ничего я не попрошу и у тебя, но если я захочу что-нибудь отдать, то отдам от всего сердца и с удовольствием подарю тебе то, о чем ты просишь, ведь я такая же одинокая, как ты». Она вынула из моей дрожащей руки чашу, расстелила циновку, опустилась рядом со мной и согревала мои холодные руки в своих ладонях. Я касался губами ее гладких щек и вдыхал кедровый аромат ее тела. Я веселился с ней, и она была мне как отец и мать. Она была мне как добрый очаг для бездомного в зимнюю стужу, словно береговой огонь, который в ненастную ночь указывает моряку путь в гавань. А когда я погрузился в сон, она превратилась для меня в Минею, которую я потерял навечно. И я лежал рядом с ней на морском дне, и мне больше не снились плохие сны. Я спал крепко, а она шептала мне на ухо слова, которые матери шепчут детям, чтобы они не боялись тьмы. Начиная с этой ночи, она стала моим другом. В ее объятиях я снова поверил, что во мне самом и в мире есть что-то, что больше меня и моих знаний, и ради чего стоит жить. На следующее утро я сказал ей: «Мерит, я разбил кувшин вместе с женщиной, которая умерла, но я все еще сохраняю золотую ленточку, связывавшую ее длинные волосы. И все-таки, ради нашей дружбы, Мерит, если хочешь, я готов разбить с тобой кувшин». В ответ на это она зевнула, прикрыв рот ладонью, и сказала: «Никогда больше не смей пить наш напиток, синухи, ни одной чаши, раз ты на следующий день начинаешь говорить такие глупости. Не забудь, что я родилась в харчевне, и уже не невинная девушка, которая поверила бы твоим словам, чтобы потом с огорчением обмануться. Когда я смотрю в твои глаза, Мерит, я верю, что на свете есть и хорошие женщины», — произнес я, тронул губами ее гладкую щеку. «Я сказал это тебе для того, чтобы ты поняла, как много ты для меня значишь». Она улыбнулась. «Надеюсь, ты заметил, что я запретила тебе пить наш напиток. Ведь если женщина хочет показать мужчине, что любит его, она прежде всего что-нибудь ему запрещает, давая почувствовать свою власть над ним. Не будем говорить о горшках, Синухи. Ты хорошо знаешь, что когда тебе слишком одиноко и печально, циновка рядом со мной всегда для тебя свободна. Но не обижайся, если заметишь, что на свете есть и другие одинокие печальники. Ведь как человек я, подобно тебе, свободно выбирать себе общество и не хочу себя связывать. В честь этого, несмотря ни на что, я сама предлагаю тебе еще одну чашу напитка». Как непостижимы чувства человека, как мало он знает собственное сердце. Ведь в эту же минуту я снова почувствовал себя легко и свободно, словно птица, и забыл все страшное, что случилось за последние дни. Мне было хорошо, и, к счастью, в этот день я не стал больше пить. К счастью, потому что снова встретил фараона Эхнатона.